IV. В Риме теперь правил новый папа, и Вольфганг опасался, как бы не прогневить Колоредо. Но Леопольд настаивал, при виде ордена Колоредо, присутствовавший при церемонии награждения в Риме в 1770 году, вспомнит, какой известностью Вольфганг пользовался в Италии. Поэтому сын склонил голову, и Леопольд надел ему на шею золотой крест на красной шелковой ленте. Чтобы прикрыть орден, Вольфганг накинул плащ. До резиденции недалеко, карету нанимать не стоило, но кто знает, каким насмешкам подвергнешься, столкнувшись на улицах Зальцбурга с каким-нибудь олухом. Стоял холодный мартовский день, и Вольфганг поплотнее укутался в плащ. Во дворце от каменных стен и пола на него повеяло холодом. Стены дворца больше походили на крепостные, чем на дворцовые, а железные решетки на окнах наводили на мысль о тюрьме. Дворец словно навалился на него всей своей тяжестью. Равнодушная каменная громада, с места не сдвинешь. На этот раз Вольфганг был не в настроении пересчитывать ступени, как часто делал прежде. Самая длинная лестница из всех виденных им сегодня показалась ему бесконечной. Но лестнице ведь безразлична судьба его музыки, и, поднимаясь по ступеням из красного мрамора, Вольфганг пытался унять дрожь. Вольфганг направился в зал карабинеров, расположенный перед самыми покоями архиепископа, где его личная стража круглосуточно несла службу. Вольфганг нередко бывал здесь, и потому его удивило, когда какой-то чин, а скорее всего просто лакей, приказал ему убираться. «Его светлость назначил мне аудиенцию», — пояснил Вольфганг. Но лакей-итальянец, презиравший простых смертных, он только что приехал из Рима, где состоял на службе у кардинала, ответил: «Я ничего не знаю. Никому не следует находиться здесь без разрешения архиепископа». «Я Моцарт, музыкант», — сказал Вольфганг, но лакей пожал плечами. Музыкантов он тем более ни во что не ставил и указал на дверь. «Граф Арко здесь?» «Который из них?» Лакей явно собирался позвать капитана стражи, чтобы прогнать наглого молодого человека. «Старший граф Арко. Граф Георг. Гофмейстер. Он здесь бывает редко. Совсем отошел от дел. Хотите, я позову его сына?» «Нет. Не станет он унижаться перед Карлом Арко. Тогда уходите, иначе позову стражу». Вне себя от ярости Вольфганг стал спускаться по лестнице. Идти было трудно. Лестницу заслали досками, чтобы архиепископ мог въезжать наверх прямо в своей карете. Привилегия одного лишь архиепископа. И вдруг Вольфганг, все еще кипя от злости, услышал стук копыт на вымощенном камнем дворе. И прежде чем он успел опомниться, лошади уже вступили на настил и стали взбираться вверх. Захваченный врасплох посредине лестницы, Вольфганг не смел попросить кучера остановиться. Сдержать испуганных лошадей на столь крутом подъеме было почти невозможно. К тому же кучер гнал лошадей, стараясь побыстрее одолеть трудное место. Вольфганг укрылся в нише. Больше деваться было некуда. В нише только-только мог уместиться человек. Она представляла собой архитектурное украшение, а вовсе не убежище. Но оставаясь на лестнице, Вольфганг рисковал испачкать одежду, испортить орден золотой шпоры или партитуру фортепианного концерта. Он втиснулся в углубление и чуть не вскрикнул от боли. Кованная железная решетка врезалась ему в плечо. Но сдержал крик и не двинулся с места. Даже когда лошади, почуяв незнакомый запах, прянули от страха и обдали лестницу навозом и мочой. Испуганный, изо всех сил стараясь сохранить присутствие духа, Вольфганг выбрался из ниши, от поспешности чуть не угодив ногой в лошадиный навоз. «Только этого мне и не доставало», — со злой иронией подумал он. Уже у подножия лестницы его догнал лакей. «Его светлость хочет вас видеть!» Архиепископ, велевший кучеру остановить карету на верхней площадке лестницы, вперил в Вольфганга тяжелый взгляд. «Что вы здесь делаете, Моцарт?» — спросил он. Вольфганг не ответил на взгляд желтых глаз, но пробормотал: «Вы обещали мне аудиенцию, ваша светлость. Вот записка». «Совсем забыл», — сказал Колоредо. Вольфганг молчал. «Я вас приму, но вначале переоденусь». «Это займет много времени, ваша светлость?» Лакея привела в ужас подобная смелость. Музыкант, видимо, ума лишился.